Глава 4. Кадеты и нахалы. Я шла за магом Тинохом, шла молча, смотря под ноги, чтобы не упасть лицом в грязь во всех смыслах. Мне немного помогала ведьминская сила, отодвигая особо выпирающие корешки, за которые могла зацепиться юбка. Но я все время смотрела на мужчину, ожидая, что он заметит. А он просто шел вперед. Здесь не было привычных троп, хотя одну дорожку я заметила и даже вздрогнула, осознав, что могла ненароком выйти на гнездовище отаров или логово дикого зверя. И сила не спасла бы. Я чувствовала ее где-то глубоко внутри. Она привычно тянулась к деревьям, но все, на что ее хватало, другая ведьма восприняла бы за слабость. Я совершенно не ощущала лес, словно ослепла, и это чужое для меня чувство било по нервам, напрягая и заставляя работать слух и зрение. Да что там? Я уже совершенно точно могла различить запахи цветов и земли, которых не было за препоной. Они отличались как день и ночь, непривычные и жуткие, но в то же время приятные, будоражащие незнакомой мне жаждой. Приключений? Нарина. Тинох вдруг остановился. Да, господин Тинох. Называй меня мастером. К учителям принято так обращаться. Хорошо, мастер. В его просьбе не было ничего странного. Даже наоборот. Я испытала облегчение, узнав хоть что-то об этом мире. Дома я бы просто обратилась к нему вет, невзирая на статус. И это было бы нормально. Что нормально здесь? Я пока не понимала. «Молодец!» Ободряюще кивнул мне Тинох. «Но все же, скажи мне, Нарина, как тебя называть? У нас кадеты соблюдают субординацию, и как они обращаются к нам мастер, так и мы к ним кадет. По имени нельзя. Это будет слишком выделять тебя, привлекать ненужное внимание. Ты ведь не хочешь этого? Я прав?» Проницательно заметил маг. Я даже вздрогнула, чуть не запнулась, но удержала равновесие и бешено колотящееся сердце, норовившее вырваться из груди. Он не может знать, кто я, так? Почему спрашивает? «Не пугайся», — хмыкнул Тинох. «Ты маг с огромным потенциалом, но я вижу, что тебя не учили работать сырой силой, не дали даже основ. Ты используешь магию скорее по наитию, чем как инструмент, а это неправильно. Не бойся, мы обучим тебя всему и даже не спросим, почему так вышло, что в твоем прошлом не было простой магической школы». «Я не...» «Молчи уж», — рассмеялся маг, наслаждаясь моей растерянностью. «Не хочешь говорить, из какого ты рода? Настаивать не буду. Но напомню, что разгадывать твою незавершенную печать будут все, и наши преподаватели тоже. Поэтому тебе необходимо выбрать новое имя рода до того, как мы окажемся в академии. Понятно?» «Да». Я растерянно смотрела на него. «Выбрать имя рода? Легко сказать. Ведь я понятия не имею, что ему сказать. Ведьминские имена не подойдут. Род отца мне неизвестен. Так что мастер ошибается. Я ничего не скрываю просто потому, что скрывать практически нечего. А придумывать придется. Иначе я буду привлекать к себе внимание и не смогу обучиться. Вряд ли Верховная найдет меня здесь, но после становления препоны на этой стороне еще оставались ведьмы. И я не уверена, что, узная они обо мне, будут счастливы помочь сестре обустроиться. Так что?» Нарина Тиэльте вскинулась, прикусила губу от напряжения, ожидая вердикта мага. Это имя принадлежало той, что ушла, так и не сказав ни слова. Маленькая ведьмочка, которая родилась слишком слабой, чтобы вынести силу дара. Я укачивала ее, читала сказки на ночь, пока Верховная не решила, что Тиэльте слишком задержалась в нашем мире. Пусть хоть так она живет. «Нарина Тиэльте», — почему-то раздельно произнес Тинох. «Что ж, неплохо. Вряд ли это имя есть в перечне городов королевства. Но не обязаны же мы всех знать, ведь так?» «Да, наверное». В душе поселилась странная легкость, будто все проблемы уже позади, Остались незначительные мелочи, которые не повлияют на дальнейшие события. Я буквально парила над землей, предвкушая, как буду учиться новому, как заведу друзей и стану магом. Ни одна из ведьм, младшая дочь с крохами силой, а уважаемый маг. «Мастер Тиноах!» Молодой взволнованный голос нарушил мои мечты. Я дернулась в сторону, но один взгляд на непрошибаемо спокойного мага привел меня в чувство. Звали его. А значит, это не враг, возможно, друг. По крайней мере, союзник или... «Кадет Типарли!» – лениво протянул мой маг, улыбаясь выскочившему на дорогу парню. «А вы ведь должны были прикрывать мне спину в этом рейде!» Высокий, худой, как валенский ясень, парень в странной черной одежде замер и... начал краснеть. Никогда не видела, чтобы люди разом меняли цвет лица на такой насыщенно алый. А уж со светлыми волосами это смотрелось пусть и странно, но забавно. «Простите, мастер, я отвлекся, а когда осознал, что вас нет рядом, примкнул к двойке мастера верно. Так бы и сказал, что испугался. Я ничего не боюсь!» – вскинулся Типарли, расправляя плечи. «Я готов хоть сейчас сразиться с нечистью!» «Опоздал, кадет! Вместо тебя с тварями расправилась эта милая девушка!» – кивнул на меня маг. «Нарина, сколько их было? 20? 50?» – небрежно спросил он, пока в глазах несчастного парня разгоралась завистливая тоска. «Вы преувеличиваете, мастер!» – поспешила восстановить справедливость. «А то, судя по настрою кадета, быть мне в числе его злейших врагов. Не больше 10». «10 тварей!» – взвыл Типарли. «Мастер, ну почему вам всегда так везет? Мы встретили лишь одну, да и ту, укокошил Эдв, сильтов гоп ему в печенку». «Не выражайся, кадет! Тирайн снова отличился?» «Ага!» – разглядывая меня, вздохнул парень. «Не могу понять, он злится на меня или нет. В глазах интерес, на лице участие, в голосе досада. Но единая картина не складывается. И чего мне ждать в будущем, не ясно. Но если кадеты переживают, что им не удается повоевать с нечистью, атарами? Ох, они же и атаров нечистью называют, а придется переучиваться. Ох, они же и атаров нечистью называют, придется переучиваться. Так, если этому парню так не понравилось, что ему не удалось поучаствовать в убийстве тварей, то что же за обучение у них такое?» «Значит, территорию зачистили?» «Так точно, мастер!» – как-то странно вытянулся парень, кося на меня взглядом. «А если зачистили?» Голос Тиноха стал добрым, таким подозрительно добрым, как у Веды Лавены перед тем, как она доставала розги. «То почему вы, кадеты, еще здесь, а не ушли порталом?» «Так, – растерялся парень, – вас ждем». «Меня?» «Разрешите сообщить отряду о возвращении?» «Разрешаю». От улыбки Тиноха я поежилась. А Типарли, приложив к груди кулак, резко поклонился и сбежал. «Распоясали совсем», – грустно произнес Тинох. «Так, Нарина, я сейчас задам тебе один вопрос, и ты ответишь на него со всей честностью, поняла?» «Да», – постаралась выпрямиться, как тот парень, чтобы чувствовать себя увереннее. «Что он от меня хочет? Ты замуж не собираешься?» «Что?» – просипела. От потрясения пропал дар речи. «Замуж? Ведьми не выходят замуж. У нас и дети-то рождаются только после ритуалов, не то что у людей. И не влюбляемся мы, чтобы замуж хотеть, семью иметь. Мужчины же не нужны для этого. Зачем себя связывать?» «Так», – видя ужас на моем лице, маг, кажется, сделал не совсем правильные выводы и тут же их озвучил. «Держали дома, хотели выдать замуж, а ты сбежала. В какой же дыре жила? Где такие варварские традиции еще живы? Ладно. Хоть парней моих смущать не будешь, и то сила. Идем». «Парней?» Пришлось ускориться. Я за ним едва поспевала. «Военная академия Альмерса практически не принимает на обучение девушек. Есть кафедра полевых целителей и несколько исключений. Вот и ты станешь исключением, ясно? У нас все строго, но есть в тебе стержень, справишься. Главное, никаких замуж и беременностей». Споткнулась. Остановилась, ужаснулась. «А меня могут...» Он остановился, оглядел меня, поднял лицо к небу и что-то тихо, но с чувством произнес. «Как оформим, ты кадет. Замуж родители уже не выдадут. Главное, сама не рвись». Причин моего страха он не понял, но все равно успокоил, чтобы ведьма замуж рвалась, да ни за что! Правда, бывшая ведьма? Неожиданно дорожка привела нас на вытоптанную поляну, где стоял маг в форме. Он вертел в руках непонятную штуку на длинной цепочке, посвистывал и всем своим видом выражал, как ему скучно. Наверное, и нас поэтому заметил сразу же. «Крейг, я тут прорасту скоро, сколько можно? А это кто?» Мне достался заинтересованный взгляд. «Нет, отмыть и будет на человека похоже. Опять, да? Наш новый кадет Нарина Тельте. Спасал? Когда успокоишься?» «Спасала!» – хмыкнул Тинох. «Открывай!» Я не поняла, о чем он, а потом увидела. Портал. Настоящий портал, созданный не мной, недоучкой, а настоящим магом. Серебряное кольцо появилось в воздухе из той штуки, которой играл мужчина. Я, словно зачарованная, подошла и протянула к нему руку, чувствуя знакомую силу. Не свою, другую, но такую похожую. Она была иной, словно уставшей или запуганной. Ей не хватало чего-то очень важного, но я не могла понять, чего именно. «Это портал, девочка!» – раздалось у меня за спиной пояснение с нотками покровительства. «Ты ее из какой дыры притащил?» «Слушай, Стак!» «У вас заглушка стоит!» Вдруг поняла, что меня смущает. Я всей душой ощущала эту неправильность, но исправить не могла, боясь испортить совершенство. Нет, мне до такого уровня еще очень далеко. Да и само знание пришло и ушло, оставив меня растерянно смотреть на серебряное сияние. «Что?» Маг подошел ко мне. «Какая еще заглушка?» «Сила!» Я посмотрела на Тиноха, который чуть ли не светился от счастья. «Идет неправильно. Ее надолго не хватит. Словно заглушили, заперев. Я бы попыталась исправить, но у меня знаний таких нет». «Каких знаний?» Стак замер. «Шагай, Нарина!» Подтолкнул меня Тинох. И уже делая восторженный шаг в серебро, я услышала. «Я нашел необученного портальщика!» В лесах Арнана. Яркая вспышка ослепила ненадолго, и я шагнула на утоптанную землю, чуть-чуть ударившись пятками. «Не стой у портала!» Кто-то недовольно дернул меня в сторону, и я пришла в себя. Легкое чувство эйфории растворилось. Вслед за ним пришло осознание, что вокруг меня совершенно новый мир. Высокая каменная стена, гладкая, не ухватиться, возвышалась надо мной. Пришлось задрать голову, чтобы увидеть ее край. Над ним клубилось серебристое сияние, которое наверняка служило для чего-то очень важного. Но с этим можно и потом разобраться, а пока я рассматривала окружающее пространство, подмечая мелочи, которые отличали мой мир от этого. Портал перенес нас далеко, потому что здесь солнце только-только коснулось горизонта, окрашивая деревья и камень в золотистую охру. Красиво. Метров в 20 от меня стену рассекали кованые ворота, сейчас открытые нараспашку. Молодые люди в простой одежде и в форме, той самой, что я видела на кадете Типарле, спешили войти в них, смеясь, махая руками или грустя о чем-то своем. Такие настоящие, такие живые, маги. Я во все глаза рассматривала их, когда услышала недовольное. «Нарина, ты же не собиралась замуж, передумала?» Удивленно обернулась к Тинуху, который перекатывался с носка на пятку, буравя меня тяжелым взглядом, и словно искал, когда это он упустил из виду неискренность и попался в ловушку. «Нет, мастер», — решил сделать ему приятное и назвать как положено. «Я восхищаюсь не молодыми людьми, то есть ими, но не так, как вы думаете, да? И как же?» — не поверил он мне. «Они маги», — чуть приглушила голос, чтобы никто не услышал моего восторга. «Настоящие маги!» «У-у-у, как все запущено!» – засмеялся Стак. «Крейг, если хочешь, чтобы она ночевала под крышей Академии, а не под открытым небом, тебе стоит поторопиться и сделать нашей новой ученице пропуск!» Тинох кивнул, погрозил мне пальцем и напомнил. «Стой здесь!» Нарушать его приказ я бы ни за что не стала, ведь именно он может дать мне то, о чем я еще вчера даже и мечтала – свободу, образование. Так что это Тиноху придется от меня избавляться, а сама я точно никуда не уйду. Постепенно кадетов становилось все меньше. Они заходили в ворота, а я ждала, и ждала, и снова ждала, потому что верила. Может, это наивно, особенно после того, что случилось в Доме Верховной. Но я привыкла доверять тем, кто опытнее, кто точно знает, как следует поступать. Ведьмы самостоятельны, но в нас взращено подчинение силы. А в мастере я чувствовала силу и не могла нарушить слово. «Какая симпатичная крестьянка! Я даже не заметила, как за моей спиной кто-то появился. Даже больше! Этот кто-то нарушил все мыслимые правила, обняв меня и попытавшись притянуть к себе. Прячущаяся в груди ведьминская сила недовольно завозилась, но, понимая, что ей не стоит сейчас выделяться, притихла, но злость затаила. «Красавица, хочешь попасть в академию? Я могу сделать тебе разовый пропуск в мою комнату». Развернуться и посмотреть лицо на лицо я не могла, а шепот неприятно скользил по уху. Вспомнила, как улыбалась Малда, когда к ней подходили мужчины и делали так же, смелые. Но ей нравилось. Она выбирала их, и, наверное, они об этом не жалели, как и сестра. А я? Совершенно неправильная ведьма, которой противна от того, что ее обнимает мужчина. «Прекрати!» Дернулась и вырвалась из цепких объятий. Резко развернулась и посмотрела на кадета, который с обидой смотрел на меня. Симпатичный, темноволосый, с немного насмешливой улыбкой, которая словно показывала, что он видит все мои метания насквозь. «Да ладно!» – протянул он, делая плавный шаг ко мне. «Еще скажи, что ты не ради этого пришла сюда. Девушкам нравятся военные, а кадеты Альмерса – элита». В последней фразе звучала такая гордость, что я невольно улыбнулась. «Я скоро стану частью этой элиты». Вот только мою улыбку парень принял за приглашение, за ответ на его оскорбление и снова двинулся ко мне. Я дернулась, но поняла, что рядом с нами стоят еще трое, и наблюдая с такими ленивыми насмешками, что очень хочется устроить пакость. Не чисто ведьминскую, после которой их и в живых-то не останется, а мою, личную, неправильную. Весело им. Шаг в сторону, почти незаметный, поближе к стене, чтобы никто не смог зайти за спину. Это дома я могла попытаться справиться с ними, а здесь даже и думать о таком нельзя. Во-первых, они сильнее хотя бы потому, что воспитаны магами, знают свои возможности. А во-вторых, это же кадеты. Но пакости это не отменяет. Главное – успеть до того, как вернется мастер. Расстраивать того, кто заступился и решил учить, не хотелось. А вот поставить на место тех, кто ничего не смыслит в уважении к ве... Девушке необходимо. «Не беги!» Активный кадет уже снова тянул ко мне руки, но его вдруг остановил другой. «Оставь это чучело в покое, Том. Наверняка она ждет кого-то из хозслужбы. Сам посмотри. Печать рода затертая, значит, или отверженная, или непризнанная. Одежда словно по лесу неделю шлялась, грязная, оборванная, мерзкая. Таким не место даже у ворот, а ты ее в академию тащишь». Мне не хотелось смотреть на того, кто меня оскорблял, но воспитание... Мамино воспитание, пусть я и была младшей из дочерей, никуда не делось. Уважай сильных, смотри в глаза равным, показывай силу слабым. И никогда не зли противника до того, как поймешь, в какую категорию его отнести. Молодой парень, может, даже красивый, с черными волосами, короткими, но непослушными, падающими на лицо. Из-за чего даже в сумерках он щурился, рассматривая меня с неприязнью, пренебрежением. И губы, сложенные в насмешливую полуулыбку, слишком тонкие, чтобы по-настоящему радоваться жизни. Словно кто-то взял и собрал в одном маге все самое мерзкое. Мне ведь хотелось просто учиться, влиться в эту новую жизнь без ссор. Но если я сейчас молчу, он растопчет меня. Как Малда, которая злилась лишь из-за того, что я существовала. Просто потому, что была и дышала воздухом. Этот кадет все решил, не спросил имени и того, откуда я, просто сделал выводы и отправил в мусор. Что ж, я тоже так могу. Медленно обвела взглядом его фигуру, отмечая, что форма на нем сидит превосходно. Чуточку завидно, потому что даже мои платья приходится все время перешивать. Ткань никак не хотела держать форму. А ему просто плевать, он знает, что выглядит потрясающе. Наверное, даже после блужданий по лесу на одежде не будет ни единого пятнышка или складки. Да, нужно мстить, хотя бы за такое. Но худой. Не костлявый, скорее жилистый. Высокий, плечи широкие. Он как Биан. Не станет налегать на пироги, вырастет красивым мужчиной. А вот пока нужно дорасти. «Эдви, она на тебя запала!» – рассмеялся Том, отходя в сторону. «Вечно все девчонки на тебя вешаются. Ну что за несправедливость?» Он встал рядом с друзьями, и теперь я могла рассматривать их всех вместе, сравнивая. У оставшихся двоих были довольно светлые волосы, но очень темные, практически черные глаза. А еще они были близнецами. Никогда так близко не видела таких похожих людей. Наверное, они часто шутят, меняясь местами. Ведь даже сейчас оба парня улыбаются совсем не жестко, добродушно, словно прося не принимать друзей всерьез. И только чутье буквально кричит, что им тоже не стоит доверять. «Том, не позорься!» Один из близнецов подмигнул мне, и я вдруг почувствовала, что краснею. «Леди, вы позволите узнать?» «Мик, остынь, не помолчи, бродяжка! Чего ты здесь забыла?» Я молча смотрела на него, не скрывая легкой улыбки. «Пусть думает, что хочет, но я знаю, кто я и на что способна, и что буду здесь учиться, даже если этот Эдви против». «Язык проглотила, бродяжка!» Он стал слишком близко. Наверное, при желании я бы могла ударить его. Но пощечина – это слишком мелко. «А у тебя он слишком длинный, умник?» Том присвистнул, близнецы захмылялись, словно предвкушая крупное развлечение, и даже не сомневаясь, что будет оно за мой счет. «Что сказала?» Эдви скрипнул зубами. «Я молчу, слушаю и вникаю. Меня хотели принести в жертву родные, бояться чужака, любезить, перед ним стелиться, словно луговые травы под ветром, я не собираюсь. Сейчас успокоюсь, представлю, чего хочется, и избавлюсь от них. А потом буду надеяться, что мастер-тенох обо мне не забыл». Портал не открывался. Наверное, я израсходовала много сил на тот бой, поэтому не могла, как бывало раньше, влить чистую магию в свои желания. Знаний, как делать все правильно, не было. Их катастрофически не хватало. Вот и приходилось отвлекать кадета глупыми насмешками. А еще сдерживаться, потому что на освободившееся место стремилась попасть родная ведьминская сила. Да, ей было страшно, как и мне, но она знала, что может размазать этих мальчишек по земле. На один удар нас точно хватит. Но в том-то и дело, что только на один, а после... Даже не хочу представлять, что со мной сделают маги, которые ненавидят ведьм ничуть не меньше, чем мы их. И мурашки по коже бегают от страха и злости, даже кожу сводит. Так хочется выругаться и ударить парня, посмевшего подойти слишком близко. Но я воспитана, умна и благоразумна. «Вот и молчи, бродяжка, и вали отсюда! Тут на тебя никто не клюнет, со мной спорить не будут». Не поняла, о чем он, но невинно ответила. «Так уже?» «Что уже?» – рявкнул Эдви. «Уже клюнули, вот, жду». В этот самый момент я чуть было не выдохнула, выдав себя. Облегчение было просто неимоверным. Магия отозвалась. Лениво, медленно, наполняя мое желание силой, под ногами у глупых кадетов разворачивалась ловушка. Нет, я не собиралась отправлять их за препону или творить что-то жуткое. Просто мне нужно было поставить взорвавшихся мальчишек на место. Я могла создавать крохотные порталы, могла вливать силу, точно представляя, чего именно хочу. Вот и теперь поступила так же. Я смотрела на Эдви прямо в темно-синие, почти черные глаза и видела в них лишь странную ненависть, отвращение и... боль? Показалось. В них царили пренебрежение и высокомерие, и я даже успела подумать, откуда они у такого молодого мужчины. Хотя это меня не волнует, а вот то, что земля потихоньку напитывается, чтобы развернуть мое заклинание во всю силу, вызывает дрожь предвкушения. Я дернула плечом, и Эдви, видимо, решил, что испугалась. Улыбнулся надменно, скривился, сделал всего лишь шаг назад и... завяз. Не понял сразу, все еще смотря на меня, а я... не смогла удержаться от улыбки. Прикусила губу, но веселью это не стало помехой. И счастливое выражение на лице появилось быстро. Ведь это я знала, что происходит. Они еще не поняли. «Сильд, что за...» Один из близнецов дернулся, но с места сдвинуться не смог. Покачнулся, потерял равновесие и упал, упираясь ладонями в землю. Я хихикнула, и Эдви оглянулся на него. «Микаэль, ты что творишь?» – рыкнул он. «Эдвин, я тону!» Бладин дернул рукой, но земля не отпустила его ладонь, лишь затянула чуть глубже. «Это... что это?» «Мик, ну ты и сильт!» Засмеялся его брат, сделал шаг и... В общем, он пытался, правда пытался, но тоже не удержал равновесия и шлепнулся, приземлившись назад. И вид при этом у парня был такой, словно перед ним разворачивалось нечто невероятное. Мне хотелось рассмеяться, смотря на ошеломленные лица противников, но пока что было рано выдавать себя. «Да, теперь тебе тоже интересно, что это?» Миг зло сморщился, и вдруг в нескольких ладонях от того места, где стояли я и надменный красавчик, из земли вырвалось пламя. «Сильт!» Эдвин попытался отшатнуться, но моя ловушка не собиралась его отпускать, так что и он качнулся, только вот выбрал в качестве опор мое плечо, вцепившись, как клещ. «Это ты?» – прошипел, вглядываясь в землю. «Что я?» – уточнила, не собираясь признаваться. Двинула ногой и облегченно выдохнула. Магия сработала как надо, меня не захватило. Нет, я не боялась, но могло случиться всякое. Такую сложную магию я использовала в первый раз. Если бы чуть ошиблась, то была бы в ловушке вместе со всеми. «Да не могла она!» То спокойно отошел в сторону, и я расстроенно проводила его взглядом. «Это, скорее всего, кто-то из старшекурсников развлекается. Эдви, у нас на всю Академию человек 8 портальщиков. Думаешь, это смогло бы такое устроить?» «Ах так?» Ярость вскипела в крови, и я легко скинула руку Эдви, приподняла подбородок и шагнула к нему ближе. «Это?» – выдохнула. «Вас сюда не звала. Можете идти». «Ты?» «Да не могла бродяжка такое устроить!» Эдвин закипал. Я видела, как в его глазах загорается огонь и... Не боялась. Совершенно. Может, мне стоило опасаться мага, но во мне крепла уверенность, что ничего страшного он мне не сделает, не посмеет. Оскорбит? Чем? Я в чужом мире, среди магов, чьих обычаев не знаю. Я девушка без прошлого, ведь оно опасно, но о нем никто никогда не узнает. А раз так, то опасаться нечего. Без болевых точек больно не сделать. А если я... Тебе не жить! Живу же? Ухмыльнулась. И вот чего не ожидала, так это того, что Эдви дернет меня на себя, да так сильно, что я качнусь вперед, оступлюсь и вляпаюсь в свою собственную ловушку. Ноги погрузились в землю совсем немного, но то, что мне не освободиться, поняла сразу. Качественно все сделала, ничего не скажешь. Со стороны незаметно, трава все прикрывает, но тонкий слой магии затягивает словно болото. И чем сильнее дергаешься, тем надежнее увязаешь. Уверена? Мы с Эдвином оказались лицом к лицу. Точнее, я упиралась взглядом в его шею. И это, кажется, его нервировало еще больше. Дернулся кадык. Парень сглотнул. А я посмотрела ниже, на серебряную отделку воротника стойки. В голове царила пустота, хотя надо было искать выход из ситуации. А я смотрела и смотрела на мужскую шею. «Нет», — ответил задумчиво. Потом поняла, что не помню, о чем меня спросили, задрала голову. «Чем ты мне угрожал?» «Тебе не жить!» – прошипел Эдвин. «Эдви!» – я ласково ему улыбнулась, прикидывая варианты, как можно выбраться из засады. «Если я пойду ко дну, то ты со мной». «Я тебе не Эдви! Для тебя, побродяжка, лорд Тирейн!» «Хм, какая честь!» «А вариантов спасения я не вижу и силу не чувствую. Последнее убило на шуточку. А знаний, чтобы выбраться из проблем, не хватает». «Я тебе сейчас покажу!» Он стиснул мои плечи так, что там наверняка должны были остаться синяки, и я тихонько взвизгнула от боли. Между нами проскочила молния, больно ударив обоих. Я видела, как поморщился Эдви. Сама резко втянула воздух, почувствовав легкую боль. «Это еще что такое?» Мы погрузились в землю еще немного. Очень хотелось сообщить негодяю, что все его действия только ухудшают наше положение. Но стоило посмотреть ему в глаза, и все желание пропало. «Нет уж. Хочет страдать? Я только добавлю, чтобы жизнь легкой не казалась». «Отменяй заклинание, пока мы не утонули», – прошипел мне Эдви. «Кто тебе его вообще продал, недоучки? Узнаю, убью, чтобы мозгами думал, прежде чем ловушки устраивать». «Я не могу отменить». Улыбки не вышло, зато мы еще чуть-чуть погрузились, и это уже начинало беспокоить. «Сильт! Эдви! Надо звать мастеров, сами не выберемся! Я с портальной магией не знаком». «Надо было сестру слушать. У нее знакомый любит поучать. Вечно лекции читает», – протянул Дан. «Я за помощью!» Том выпрямился и огляделся. «Ворота скоро закроются, солнце почти село. Нужно найти мастера, иначе так и останемся здесь ночевать». «Бродяжка все исправит, верно?» Я ухнула от боли, и магия откликнулась. Эдви и его друзей буквально отшвырнуло от меня. Они подлетели к небу, но сумели извернуться прямо в воздухе и приземлиться целыми. Вспышка магии не прошла для меня бесследно. Я сделала шаг назад, видя перед собой лишь белых мух, предвестниц обморока от потери сил. С каким бы удовольствием я сейчас села прямо на траву. Но у Эдвина было свое мнение о том, где мне надлежало находиться. И он поспешил мне его сообщить. «Бродяжка!» Я и не заметила, как он навис надо мной. «Если ты думаешь, что я так тебе это спущу, то сильно ошибаешься. Ты и твой подельник отправитесь в ближайшую каталажку, чтобы провести там много неприятных часов. Или дней. А то и лет!» Прошипел он, склоняясь надо мной. А я устала. Очень устала. Мне хотелось избавиться от этого эгоистичного недоумка. Сесть, лечь, поесть и помыться. Ощутить себя человеком. Тинох обещал помощь, но его не было слишком долго, а неприятности только нарастали, и я не выдержала. Звонкий шлепок разнесся по округе, и Эдви замер, мгновением позже опустив свою ладонь на щеку, где горел след от пощечины. «Бродяжка!» Шипение было громким и противным, но я всего лишь устало подняла глаза, встречаясь с Эдви взглядом. «Еще скажи, что мне теперь не жить». Кривая улыбка все-таки скользнула по губам. «Или я теперь... потеряю все, что у меня есть, чтобы с тобой расплатиться». «Нет, я поступлю хуже. Ты хоть знаешь, кто я?» «Эдвин Тирейн?» Имя я запомнила, что и продемонстрировала. Но на больше у меня сейчас не было сил и желания. Да и магии, если честно, не осталось ни капли. Переход из-за препоны, бой с атарами, шутка, ловушка, эмоциональный всплеск, и этой чужой магии во мне практически не осталось. Родная ведьминская сила недовольно ворчала, но помогать не стремилась, загнанная очень глубоко. «Я сын... Кадет Тирейн! Кадет Тилорби! Кадет Тивальте! Что здесь происходит?» Я выдохнула и почти расслабилась. Даже если сейчас что-то случится, то хуже уже не будет. «Мастер Тинох!» Эдвин отступил от меня, брезгливо поморщившись. «Это пыталась напасть на кадетов, применив ловушку с портальной магией. Необходимо найти создателя, чтобы он не использовал свои знания во вред королевству». «Портальной?» Тинох уже успел к нам подойти, оглядеть меня и зло выдохнуть. «Выгореть хочешь, кадет Тиэльте? Кажется, ты решила, что магия у тебя лишняя? Что ты здесь устроила?» «Не люблю несправедливость», — ответила, и только после этого до меня дошло, что Тинох назвал меня кадетом. «Кадетом! Значит, меня приняли!» «Мастер?» Эдви тоже услышал обращение. «Это бродяжка кадет?» «Эта бродяжка, Тирейн, сегодня вела бой с нечистью и уничтожила десяток тварей, пока вы прохлаждались». «Я уничтожил 3 твари», — резко ответил Эдви, бросив на меня такой свирепый взгляд, что неприятности, которые я могла придумать, стремительно разрастались. И это максимум, который до этого показывали кадеты во время практических занятий. «Ага», — довольно оскалился Тинох. «Так и было раньше, а теперь у нас есть и Эльты, и твои рекорды в прошлом. И внешний вид бродяжки, как ты ее назвал, должен был тебе напомнить, что не всякий маг возвращается с практики в идеальном костюме. Тельты, нападение на другого кадета неприемлемо, будешь наказана. А ты, Тирейн, не лыбся, наказание тоже получишь. Завтра зайдешь, озвучу. А теперь все живы в академию. И не забудь своих дружков захватить. Вместе правила нарушали, вместе будете отвечать». Мне достался свирепый взгляд, но сейчас это не имело никакого значения, ведь у меня появилась цель в жизни. «А теперь мы поговорим с тобой, Нарина».